Глава 26. Выйдя из душа, с удивлением замечаю на работающей стиральной машинке свежую черную мужскую футболку. Свою замызганную грязную одежду в обозримой близости не нахожу и понимаю, что футболку оставили здесь специально для меня. Забота по-гейденовски мне определенно нравится, пробирая до мурашек и мягко щекочет слева под ребрами. Я не собирался в него влюбляться. Он разобьет мне сердце на раз, два, три, тот самый момент, когда я совсем не буду этого ожидать. Стараюсь сохранить голову трезвой, несмотря на эйфорию и сжимающийся, совсем не от голода, желудок. Никаких «долго и счастливо» в нашем случае просто быть не может. Подумаешь, девственность ему отдала. Слишком долго над ней тряслась, и пора было уже избавиться. Рассуждает так, как будто она мне жить мешала, хотя это совсем не так. Пока я ни о чем не жалею. Лепестков роз на белых простынях не было, жарких признаний в любви тоже. Ну и я не типичная диснеевская Золушка. Я сиротка, решившая обманом продать девственность, спутавшаяся ради денег и статуса с лучшим другом парня, от одного взгляда которого у меня подкашиваются колени и частит сердцебиение, и вовсе не от страха. А вот Мирон на принца немного похож. Не того, что спасает принцессу в сказках, а того, которому в конечном счете отрубают голову. Он сын дипломата, порочен и безнаказан, как ад. У него своя жизнь, у меня своя. По счастливой или не очень случайности они пересеклись в одной точке и пока в ней замерли. Что потом? Я не знаю. Облизнув губы, смотрю на свое отражение в запотевшем зеркале. Натягиваю на влажное после душа тело чистый хлопок, пахнущий кондиционером для белья, и глуповато улыбаюсь. На кухне витают ароматы свежесваренного кофе и еды. Гейден, одетый в одни домашние спортивные штаны, сидит за кухонным островом, провалившись в свой телефон. На его плечах красноречиво светятся полумесяцы, оставленные моими ногтями, и у меня обдаёт жаром щеки. Как привыкнуть к тому, что его тело побывало в моем? Я сейчас не об умелом языке, а о другой его части. Перед Мироном на столе расставлены контейнеры с едой из доставки и пластиковые стаканы с кофе. «Уже доставили? Быстро», — произношу, обозначая свое присутствие. Вдруг он не слышал топот моих босых ног. Как себя вести с ним вне постели, я не знаю. Мы все еще не друзья, но уже не враги. Кто мы друг для друга? Любовники? Мимолетный перепих на адреналине? Или что-то большее? Моя эгоистичная натура хочет расставить все точки здесь и сейчас. Но мозг велит не спешить. Нужно быть хитрее, если я планирую задержаться в жизни и кровати Мирона. И на данный момент этим желанием двигать не расчет, а совсем иное чувство. Тягучее и ноющее, поселившееся у меня в груди. То чувство, от которого появляется желание запустить руки в темную шевелюру мира, приподнять его голову и, встретившись со взглядом голодных глаз, припасть к истерзанным поцелуями губам. «Продуктовая лавка внизу», — говорит Мирон, стреляя глазами в мою сторону. Всего один мимолетный взгляд, а меня прошибает током. На мне его футболка, и он знает, что на мне нет белья. А я знаю, что он это знает. Вот черт. Между ног ощущается подтягивание. Приходится напрячь мышцы, чтобы устранить нахлынувший дискомфорт. Я усаживаюсь напротив Мира и пододвигаю к себе бумажный стаканчик с ароматным напитком. Заглядываю в контейнеры. Омлет с овощами и сырники. Мирон не настроен на разговор, хотя сегодня утром в спальне он был более болтлив, чем обычно. Ёрзаю на месте. Неприятное чувство дискомфорта царапает под ребрами. Совместный завтрак должен был принести удовольствие, а не скованность. Гейден внимательно следит за каждым моим движением, стараясь на него не смотреть, но щеку печет и покалывает, пока я в тишине ковыряюсь пластиковой вилкой в приготовленных яйцах. «Что?» — не выдерживает, скидывая на парня взгляд. «Хочешь меня выпроводить, но не знаешь как?» Волосы у Мира влажные. Где-то в квартире есть еще одна ванная. Он не пытался вломиться ко мне, пока я принимала душ, хотя ночью мы были там вдвоем. Мы целовались и безумно трогали друг друга. Сейчас его черные глаза привычно безэмоциональны, от них веет холодом. Губы красные, покусанные мной, сжаты. Он смотрит внимательно, изучает. Не таится, впрочем, как и всегда. «Если бы я хотел, тебя бы тут уже не было. И этого бы тоже не было», — произносит Мирон, указывая подбородком на еду. Контейнер перед ним уже пуст, а телефон в его руке сообщает о новом входящем сообщении, на которое он тут же отвлекается. «Кто такой Марк?» Спрашиваю, засовывая в рот огромный кусок омлета. «Тот парень, который называл себя змеем, он что-то сделал с ним?» Считаю, что после пережитого на трассе и в этой квартире я могу получить ответы на некоторые интересующие меня вопросы лично из уст немногословного Гейдена. Мирон проводит языком по нижней губе, словно раздумывая. Заслуживаю я правдивый ответ. Или меня можно проигнорировать, заставив уделять внимание еде. Но потом все же откладывает телефон на столешницу и, откинувшись на спинку барного стула, скупо отвечает. Мой брат. Близнец? Саша упоминал, но я не знаю, верить ли в это. Зачем Соколову врать? Марк и я близнецы. Чуть сощурив глаза, говорит Мир, считывая мою реакцию на эту информацию. Надеюсь, мой покерфест ничего не выдает. А как насчет ответа на вторую часть вопроса? Что там со змеем? Зачем тебе это? Может быть, я хочу разобраться в том, в чем мне пришлось поучаствовать ночью. И задерживаю дыхание. Может быть, я хочу чуть лучше понять тебя. Уверена? Более чем. Зачем тебе это? Сухо интересуется Мирон, явно не собираясь обнажать передо мной душу лишь за то, что я раздвинула перед ним ноги. Пожимаю плечами, не находясь с ответом. Не признаваться же ему в том, что я хочу узнать о нем больше, потому что влюбилась как идиотка. Нет, эту информацию я унесу в могилу. Потому как если до Мирона дойдет, что я уже нахожусь в его власти, ему станет скучно, и вот тогда он выпроводит меня за порог не только своей квартиры, но и своей жизни. А пока я продолжаю играть в нашу любимую игру кошки-мышки, у меня остаются кое-какие шансы на победу. Ведь даже у самого беспощадного монстра есть сердце. Ведь даже чудовище умеет любить. Я решаю больше не лезть к Гейдену с вопросами, хотя слова жгут язык. Молча ем свой незамысловатый завтрак и поглядываю на парня. Обрисовываю взглядом широкоплечью сухую фигуру Мирона с моими отметинами на плечах. Замечаю складку меж его бровей, которую хочется разгладить пальцами. Когда он задумывается о чем-то, уходя в себя глубже, чем обычно, то проводит языком по нижней губе несколько раз и, вскинув голову, смотрит в большое панорамное окно на свинцовое небо. Он медленно пьет кофе, иногда отвлекаясь на свой мобильный, на экране которого периодически вспыхивают сообщения. Некоторые он просто смахивает, другие, наоборот, открывает слишком быстро, печатая ответ. Интересно, кто ему пишет? Другие девушки? Вика? Или, может, Соколов? У меня нет никакого права на ревность, ведь отношений у нас тоже нет, но я ревную. Этот завтрак, почти как у настоящей парочки, ранним воскресным утром настолько не вписывается в наше безумное общение и будни, что я не могу сдержать тихого смешка, когда думаю об этом. Теперь Мирон смотрит на меня, вопросительно выгнув брови. «Что?» — спрашиваю с вызовом, как совсем недавно он. «Хочешь еще что-то спросить?» «Ты не ответил на прошлый вопрос. Он все еще актуален». Илья Аспидов, школьный друг Марка. Голос Мирона выдергивает меня из собственных мыслей. Не знаю, насколько сильно Гейден решил со мной пооткровенничать, но я буду собирать все крупицы информации, которую он готов мне дать. Мне интересно все. И твой, и мой. Нет более злейшего врага, чем бывший лучший друг, догадываюсь я. Типа того. Они не поделили Еву? Или вы все не поделили Еву? Мирон прищуривается. Ладно, этот вопрос снимается. Ты не подумай, я не ревную. Вру. Образ правильный, особенно Евы, так и стоит перед моими глазами. Такие, как она, девственность не продают. Такие, как она, ждут принца на белом коне с кольцом в руках и только тогда вручают ему свой цветок. Я не знакома с Марком, но что-то мне подсказывает. Ничего рыцарского в нем, как и в его брате, нет совсем. Дело было не в Еве. Змей перешел некую грань. Задумчиво произносит Мир, крутя в пальцах тонкий корпус своего мобильного и, повернув голову, смотрит в окно. Марк взбесился, была авария. Ему переломало ноги, была угроза ампутации. Местные врачи не могли ничего сделать, пришлось подключать связи отца. Улетать на лечение в другую страну. Там ему вживили пластины в кость, он заново учится ходить. Сейчас с ним все в порядке. Боже, мне так жаль. Слышала, что близнецы связаны между собой невидимой связью, интуицией. Когда что-то происходит с одним из них, второй, где бы ни находился, чувствует это. Это не физическая боль, эмоциональная. «Мне тоже», — кивает Мирон. Сейчас он выглядит спокойно и, кажется, совсем не злится, но когда его взгляд встречается с моим, я вновь вижу его демонов, направляющих на меня свои трезубцы. Это должна была быть моя гонка. Только вместо трассы я был в другом месте. «Где?» «Знакомился с тобой». Внутренне сжимаюсь. По позвоночнику ползет липкий холод. Сжимаю кулаки, пока ладони не начинают резать от впившихся в кожу ногтей. Мирон не спускает с моего лица глаз. Вцепился взглядом и удерживает, не давая ни отвернуться, ни сделать болезненного вдоха. Вот поэтому он так хотел оказаться у меня между ног. Отомстить? Змею он уже отомстил сегодня ночью. В качестве бонуса получил и меня, разрушив хлипкий мостик моих отношений с Соколовым. «Поэтому ты гонялся за мной», — произношу не своим голосом. «Винишь меня?» Скакиваю на ноги, потому что сидеть больше нет сил. Напряжение сковало все мышцы, но и убегать без ответов глупо. Я должна все знать. Поэтому просто встаю из-за стола, собирая пустые контейнеры, чтобы сложить их в мусорку, которая во всех домах мира, я надеюсь, находится под мойкой. Неосознанно двигаюсь в сторону мира. Ищу ответы в его близости. «Ты переворачиваешь все с ног на голову, не ангел. Ты в курсе?» «Я за тобой не бегал. Ты пришла сюда добровольно, со мной за руку. Нам обоим нравилась наша игра, и мы оба понимали, что исход будет один. И что за игра это была, ты была в курсе. Никакого обмана. Но за ту ночь я тебя не виню. Это было мое решение — находиться там, где я в итоге был. А решением моего брата было сесть в ту машину, которая чуть не стоила ему ног», — спокойно говорит Мирон. Неуловимым движением поворачивается, сгребает ткань футболки на моем животе в кулак и подтягивает ближе к себе. Опускает руку на стол, перекрывая мне пути отступления. Скидываю на него глаза, пытаясь осмыслить услышанное. Романтические розовые очки, успевшие приземлиться мне на нос за наше короткое утро, идут трещинами. Чувства пребывают в смятении, мысли в хаосе. «Игра закончилась? Ты ведь получил приз?» «Пока нет». Гейден тянет меня ближе. Вклиниваясь между его раздвинутых колен, опуская ладони на голые плечи. Мирон задирает на мне свою футболку, заменяющую домашнее платье, и касается голых ягодиц. Сжимает их, двигает ближе, вплотную к своему паху. С губ срывается медленный выдох. Он опять меня хочет. От этого чувства щекотка под ребрами лишь усиливается. По низу живота прокатывается жар, словно потухший костер, распаляемый резким порывом ветра, опять начинает лизать языки пламени. Наша близость уже не запретная, но еще и непривычная. Чувственно, возбуждающе, остро. Я обнимаю Мирона за шею, прижимаясь к его тонким, пахнущим черным кофе губам. В рот врывается его язык и трется о мой в быстром чувственном касании. Колени становятся ватными, скрученные в канатах нервы немного расслабляются. Однако подсознательно я все равно готовлюсь к какому-то удару. «Тогда почему я все еще здесь?» — спрашиваю тихо, оторвавшись от умелых губ. Мне хочется услышать что-то приятное, что-то, что заставит меня перестать чувствовать себя одинокой. Я тоже хочу быть особенной, а не очередной. Облизываюсь и смотрю на Гейдена. Он, чуть откинув голову назад, сжимает через ткань футболки мои соски. Распаляет еще сильнее. Сказал, что не будет сегодня трогать, но, вопреки своим словам, трогает и ласкается. Возбуждает и возбуждается сам. «Тебя оказалось слишком приятно трахать, Ангелина. Хочу еще». Мирон трется своим пахом о мой лобок. «И еще. Здесь». Спускает руку ниже и раздвигает пальцами мои нижние губы. «И здесь». Неожиданно перемещает пальцы вверх, надавливая подушечкой пальца на колечко ануса. Я дергаюсь от неожиданности, сжимаюсь. Глаза распахиваются. «И здесь». Пальцами другой руки Гейден толкается в мой рот. «Пососи». Его зрачки расширены. Глаза затянуло поволокой похоти и порока. Дыхание потяжелело, а вздыбленная ширинка топорщится еще сильнее, чем пару секунд назад. «Я не хочу сейчас сосать», — произношу, отворачиваясь. «Значит, его интересует только секс? А чего ты, Ангелина, ожидала от парня, с которым познакомилась в элитном борделе? Можно сказать, конечно, клубе для избранных, но давайте называть вещи своими именами. Год назад он купил меня как шлюху. Мне просто повезло удрать от него и оставить без сладкого. Продлить интерес. Смотрю куда угодно, только не на Мира. На его стерильной кухне, напичканной дорогущей техникой, с отсутствующими привычному глазу уютными деталями, даже некуда приткнуть взгляд. Упираюсь им в отражение на микроволновке. Там мы. Все еще близко. Сплетённые слишком тесно, как настоящие влюбленные, как настоящая пара небезразличных друг другу людей. А по факту это лишь мираж, картинка, обман, каких тысячи в социальных сетях. Люди выставляют на обозрение свою красивую и беззаботную жизнь, чтобы позлить друг друга, утвердиться за счет друг друга, а на деле глубоко несчастны. Вот и я сейчас несчастна и эмоционально истощена. Опускаю руки вдоль тела, переставая касаться Гейдена. Его руки, в отличие от моих, все еще уверенно покоятся на моей заднице. «Чего притихло?» — усмехается Мир. «Ты хочешь только секс от меня? Ты ведь можешь получить его от любой другой. Какая разница, какое тело трахать?» Выплёвываю зудящие внутри слова в лицо парню. «Глупышка, не ангел», — тихо смеется, качая головой. «Не называй меня так», — обрубаю резко. Уже обиделась? Ведь еще ничего не произошло. Мне казалось, ты умненькая, рациональная, и мы с тобой похожи. Ты меня понимаешь. С тобой я никогда не притворялся. Играл честно, как и ты. И мне это нравилось, как и тебе. Но речь о том, что у нас с тобой какие-то эксклюзивные отношения не было. Спать с тобой после того, как ты трахаешь кого-то еще, я не буду. Это мерзко и грязно. Мне все-таки удается вывернуться из рук Мирона, смахнув при этом со стола гору контейнеров после завтрака, не обращая на них внимания, пячась в сторону дверного проема. Мирон, откинувшись на спинку стула, поправляет свой внушительный стояк и складывает руки на груди. Смотрит из-под лобья, прожигая взглядом. «Я могу тебе заплатить. Сколько тебе обещал Соколов?» «Не в этот раз, Мирон». Сокрушенно качаю головой, развернувшись, иду в сторону ванной. Сердце колотится на износ. Глазам подкатывают слезы, и я с силой закусываю нижнюю губу. Я не буду плакать. Не буду.